Философия истории. Центральный вопрос философии истории – вопрос о закономерностях общественного развития. В принципе, современная западная философия истории неоднородна. Здесь присутствует и неокантианская традиция, и аналитическая, связанная с позитивизмом, и различные концепции исторического круговорота, исторической уникальности культур. Все они так или иначе пытались дать ответ на вопрос о том, как развивается история, каков ее смысл, определить предмет философии истории и в соответствии с ним разработать метод исторического познания. Идущим еще от Конта и Спенсера идеям позитивизма в подходе к объяснению исторического процесса были противопоставлены воззрения Дильте, неокантианцев Виндельбанда, Риккерта и других. Если позитивизм пытался представить историю по аналогии с естественными науками и таким образом поднять ее на уровень науки, то неокантианцы, напротив, увидели в ней нечто принципиально самобытное, не поддающееся унификации с методами естественно-научного познания. Дильтей резко противопоставляет мир природы и мир истории. Природа вне исторична. Социальная же и душевно-духовная реальность исторична. Если науки о природе с его точки зрения имеют дело прежде всего с общим, закономерным, то науки о духе лишь с единичным, уникальным. Отсюда история требует особого приема исследования, а именно проникновения с помощью понимающей способности разума в объект с целью постижения его душевно-духовной целостности. Аналогично Дильтею и Риккерт разрабатывал особый метод исторического познания, так называемый идеографический метод, целью которого являлось изображение объекта в его единственности и неповторимости. Идея неповторимости исторических явлений, уникальности культурно-исторических событий в форме, отличной от неокантианцев, разрабатывается в другом направлении буржуазной философии истории, в концепциях исторического круговорота или в теориях культурно-исторического типа. Главными представителями этого направления являются Шпенглер, Тойнби и Сорокин. При всем разнообразии их подходов и взглядов, им свойственно то общее, что все они опираются на учение Вико, в свое время утверждавшего, что каждый народ, развиваясь, проходит три эпохи – божественную, героическую и человеческую, аналогичные периодам жизни человека – детству, юности и зрелости, после чего процесс развития увядает и идет по нисходящей, уступая место новому круговороту. В концепциях Тойнби, Сорокина и Шпенглера эта идея Вико преломляется в свете истории отдельных человеческих обществ, рассматриваемых в аспекте их неповторимых культур. Шпенглер, например, утверждает, что бессмысленно говорить о человечестве в целом и что надо изучать отдельные, глубоко отличные друг от друга индивидуальные культуры. Таких культур он насчитывает 8: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, византийско-арабскую, майя и русско-сибирскую. При этом он отождествляет культуру с жизнью биологического организма. Как и последний, все культуры проходят основные фазы своего развития – рождение, детство, молодость, зрелость, старость и закат. На основе этой динамики Шпенглер выделяет два главных этапа в общем цикле развития культуры. Этап восхождения, который он определяет как собственно культуру, и этап нисхождения, называемый им цивилизацией. в цивилизации происходит как бы окостенение органической жизни культуры. На этом этапе не может возникнуть ничего принципиально нового. Процесс развития прекращается, наступает застой, ведущий в конце концов к распаду. Философско-историческая концепция Шпенглера отмечена, по выражению Томаса Манна, свинцовым фатализмом. Свое многостороннее развитие эта концепция получила в нашумевшей книге «Закат Европы». Сорокин трактовал исторический процесс как цикличную смену типов культур, каждая из которых образует специфическую целостность. Эта целостность зиждется на философских представлениях о природе и реальности и методах ее познания, то есть мировоззрений. В соответствии с этим Сорокин выделяет три основных типа культуры, которым соответствуют три формы истины. Чувственная, с преобладанием непосредственно чувственного восприятия действительности. Духовная или интуитивная, в ее основе интуитивный метод познания. Рациональная. Здесь осуществляется органическая комбинация двух первых, и в ее основе лежит рациональное мышление. На основе того или иного мировоззрения происходит объединение социокультурных явлений, которое образуется путем интеграции структур значений, в социокультурные системы. Переход от одной социокультурной системы к другой рассматривается им как закономерный процесс социального изменения, поскольку доминирующее мировоззрение и обусловленные им основные принципы восприятия действительности постепенно исчерпывают свои возможности и заменяются другим мировоззрением. Процесс перехода от одного доминирующего мировоззрения к другому сопровождается радикальной трансформацией всех социальных институтов и норм. Этот процесс носит, согласно Сорокину, диалектический характер и определяет ритмическую периодичность, цикличность социокультурных явлений. При этом Сорокин описывал процесс возникновения другого альтернативного мировоззрения как сопровождающийся длительными периодами всякого рода социокультурных кризисов, войн и других бедствий. Тойнби, на которого сильное влияние оказал Шпенглер, также трактовал исторический процесс как круговорот локальных цивилизаций. Каждая цивилизация по Тойнби проходит уже известные нам стадии возникновения, роста, надлома и разложения. Поскольку эти процессы для каждой цивилизации оказываются одними и теми же, постольку он попытался на этой основе сформулировать эмпирические законы, которые позволяли бы предвидеть какие-то основополагающие жизненные события в обозримом будущем. Прогресс человечества Тойнби связывал с процессом его духовного совершенствования. Согласно основному тезису его концепции, истории всех цивилизаций не могут быть выстроены в единый ряд, ведущий к современному состоянию, а следовательно, стеблевидную схему истории необходимо заменить древовидной, в которой цивилизации уподоблялись бы многочисленным ветвям гигантского дерева. В последние годы своей жизни Тойнби внимательно относился к реальным проблемам и процессам, происходящим в мире, выступал за идею мирного сосуществования и взаимопонимания между странами Запада и странами социализма. Современную буржуазную действительность он оценивал как находящуюся в состоянии кризиса, выход из которого – возможен на путях духовного обновления, отказа от абсолютизации самодавляющей ценности материальных вещей и возрождения гармонии между человеком и природой. В принципе, марксизм-ленинизм не отвергает факта своеобразия культуры цивилизаций. Но нельзя не замечать и того, что гипертрофирование этого факта подчас приводит к историческому релятивизму, игнорированию единой всемирной истории человечества и, кроме того, ставит под сомнение идею исторического прогресса. Нельзя не заметить того, что в рамках концепции философии истории сама по себе ценная идея о совершенствовании человечества во многом обесценивается тем, что односторонне сводится лишь к его духовному совершенствованию. Его же материальная основа остается в забвении. Франкфуртская школа неомарксизма. Возникла в 30-е годы XX века во Франкфурте на Майне на базе Института социальных исследований, которые возглавляли Хоркхаймер и Адорно. Среди главных представителей этой школы, наряду с ними, обычно называют Фромма, Маркузе и Хабермаса. В теоретическом отношении социально-философская концепция этой школы представляет собой эклектическое сочетание некоторых положений марксизма, истолкованного в неогегельянском духе, фрейдизма, сюрреализма и другого с антропологической ориентацией. Основным предметом исследований теоретиков этой школы являлась проблема отчуждения человека в современном обществе. Хоркхаймером и Адорно была опубликована совместная работа «Диалектика просвещения», представляющая собой программное изложение социальной философии неомарксизма и даже своеобразную философию истории, согласно которой эволюция человечества раскрывается как печальная история усугубляющегося отчуждения, порожденного изначальным конфликтом разума и природы. Противостояние разума природе в качестве воли к власти привело в конце концов к подавлению всего природного как вне человека, так и в нем самом, вследствие чего разум впал в безумие. В силу этого представители франкфуртской школы попытались разработать так называемую критическую теорию общества, базирующуюся на отрицании буржуазной социологии и непризнании за ней статуса науки. Поскольку буржуазная социология, с их точки зрения, носила ярко выраженный позитивистский характер, постольку их критическая теория, отвергая позитивистскую методологию в социологии, отвергала вместе с тем и социологию как таковую, с их точки зрения позитивизм оказывался тождественным конформизму, приспособлением капиталистической действительности и, следовательно, пособничеством эксплуатации и угнетению. Отсюда задача критической теории формулировалась как спасение и восстановление всего того, что непослушно буржуазной действительности в ее тотальности, целостности и противостоит ей, или только еще образуется в качестве отрицающей ее силы. Таким образом, антипозитивизм принял в лоне франкфуртской школы крайнюю форму своего выражения, а именно форму отрицания науки, которая отождествлялась с буржуазной идеологией и в качестве таковой понималась как основной инструмент капиталистической эксплуатации. Перед социологами этой школы встала проблема отчуждения личности. Решение ее привело, с одной стороны, к поискам, например, у Фромма, идеального типа социальной структуры, так называемого здорового общества, в котором существовали бы возможности для раскрытия безграничных потенций человеческой природы. А с другой, к постановке вопроса, например, у Хоркхаймера, о субъекте исторического процесса. Первоначально Хоркхаймер отождествлял субъект истории с пролетариатом. Однако позже, по мере разочарования в критически революционных возможностях рабочего класса, стал считать таковым критически мыслящую интеллигенцию. Социально-философские концепции франкфуртской школы оказали значительное влияние на идеологические формирования движения новых левых с характерным для них тотальным критицизмом нигилистического толка. Обострение внутренних противоречий в связи с появлением среди представителей этой школы сторонников крайне экстремистских взглядов привело, в конце концов, к ее распаду.